Думаю, это только упростит для него ситуацию. А я хочу, чтобы ему стало невыносимо. Хочу, чтобы он страдал так же, как я. Как я мог это исправить? Я чувствовал себя Ганнибалом из команды А. Примечание. Телевизионный сериал. Так ударь его туда, где у него самое слабое место. Теперь мне нелегко подобраться к нему так близко, сказала Алиса, и я не понял, шутит она или нет. Я не об этом, сказал я. Уничтожь все, что ему дорого. Когда именно он возвращается? Не знаю, в 5 примерно. Я сказала, что меня не будет дома. Эта стерва, скорее всего, будет ждать его на улице. Хорошо. Я поискал на полу носки. У меня замерзли ноги. У тебя будет уйма времени, чтобы заменить замки и заставить его пожалеть, что он некогда возжелал увидеть свою начальницу голой. Пока я устраивался поудобнее, одеяло соскользнуло с кровати. В квартире стоял мороз. Я подтянул одеяло обратно, закутался по самую шею и мысленно взвесил все детали моего плана. «У тебя ведь дома радиотелефон без провода?» «Ну да». «Замечательно», — сказал я и добавил, — «повеселимся». Мне удалось сдержать улыбку, я почувствовал, что только что совершил тот шаг, который отделяет иронию от банальности. «Ты сейчас в какой комнате?» «В гостиной. Что ты видишь?» «Гостиную? Да нет. Что ты видишь конкретно?» Я услышал шорох. Это Алиса оглядывала комнату, и ее волосы шуршали о трубку. B&H. Кофейный столик, диван, телевизор, журналы GQ, Мари Клэр, экономист, аквариум, магнитофон. «Стой!» — прервал я. «Это магнитофон Брюса? Его гордость, свет очей, радость сердца. Такой, знаешь, по последнему слову техники. Чудовищно дорогой!» Она замолчала. «Свет очей, радость сердца!» Надвигался новый прилив слез. «Вперед! Хватай его!» — закричал я, надеясь, что мое предложение прозвучит достаточно интригующе, чтобы она забыла о Брюсе. «Зачем?» «Ты просто хватай и все!» — заорал я. «Взяла?» «Да. Неси в ванную!» Алиса молча направилась в ванную. Я слышал только тихое потрескивание в телефонной трубке. «Быстрее!» — скомандовал я. «Беги!» «Я в ванной!» — сказала Алиса через пару мгновений. «Эта штуковина тяжеловата. Что теперь?» Я опять невольно улыбнулся. «Поставь магнитофон в ванну, включи в розетку и открой кран!» Алиса нервно рассмеялась. «Ты шутишь, да?» Мне ужасно захотелось сказать «нет». Я совершенно серьезен, но я не успел. В мои барабанные перепонки ударил взрыв смеха и радостный визг. «Великолепно! Редекса добавить!» Примечание — моющее средство для ванн. Раздался плеск воды и очередной взрыв смеха. Пока мы ждали, когда наполнится ванна, Алиса напомнила мне, что я обещал навестить ее в этом месяце. Я сказал, что навестил бы ее с удовольствием, но у меня нет денег. Она предложила купить мне билет на поезд. Я был искренне тронут. «Полная!» — возбужденно объявила Алиса. «Хорошо», — сказал я, — «а теперь давай поглядим, что там у него есть из одежды». «Я бегу в спальню», — сообщила Алиса. «Открываю его шкаф, вижу его любимый джемпер, который мы купили в Даффер в Сент-Джорджи, пару шелковых галстуков ручной работы, две рубашки Агнес Би и 3 костюма от Армани. Еще что-нибудь есть?» пара черных брюк от Кэтрин Хэмнет и майка Томми Хилфингера. Примечание – модельеры одежды. Их было выпущено ограниченное количество, он ее обожает. Он купил ее, когда ездил в командировку в Штаты. Кстати, Анжела тоже тогда туда ездила. Стерва! И что мы с ними сделаем? Давай на кухню. Бегу, отозвалась Алиса, не замечая, что с начала нашего разговора она еще ни разу так долго не обходилась без слез. Погоди, я уронила майку. Прохожу через гостиную, только что заметила пластинку. Музыка из «Входит дракон». Примечание. Художественный фильм США «Гонконг», 1973 год, режиссер Роберт Клоуз. Он отдал за нее целое состояние. Хорошо. И ее тоже бери. Ты уже на кухне? Да. Доставай самые большие кастрюли, налей воды и доведи шмотки Брюса до кипения.